Мимо штаб-квартиры непрерывным потоком шли люди. Маркова остановил пару горожан, просто выставив вперед руку. «Господин Попли, если не ошибаюсь», — осведомился он. «Как идет бакалейная торговля? Добрый день, госпожа Попли». «Вы что, ничего не слышали?» — спросил взволнованный бакалейщик. «Тролли подожгли дворец». Маркова повернул голову и посмотрел вдоль Брод-авеню. На фоне вечернего неба мрачно темнела громада дворца, и никаких тебе языков необузданного пламени, вырывающегося из всех окон. — Ничего себе! — удивился Маркоу. — А гномы бьют стекла и все крушат! — не унимался бакалейщик. — Нам всем конец! — Этим мелким пакостникам нельзя доверять! — встрял Дубинс. Бакалейщик с изумлением уставился на него. — Ты гном? — Поразительный, как люди об этом догадываются! — Все, с меня хватит! Я не хочу, чтобы госпожу Попли изнасиловали эти дьяволята. Сами знаете, что люди говорят о гномах. Бакалейная пара быстро затерялась в толпе. — А я не знаю, — сказал Дубинс, никому особо не обращаясь. — И что люди говорят о гномах? Маркова остановил следующего горожанина, человека с тележкой. — Не мог бы ты сказать, что происходит, господин? — И не знаешь ли ты случаем, что люди говорят о гномах? — раздался голос из-за спины Маркову. — Это не господин, а себя режу, — поправил Колон. — И вы только посмотрите, какого он цвета. — По-моему, сегодня он слишком блистает. В смысле, блестит, — заверил Дитрит. — Чудесно себя чувствую, просто чудесно, — закричал Доставль. — Никогда не думал, что столько людей недовольны качеством моих товаров. — Что происходит, себя режу, — перебил Колон. — Они говорят, — начал было зеленый лицом Доставль. — Кто говорит? — спросил Маркоу. — Они, — пояснил Доставль. — Понимаете? Они. Все. Так вот, они говорят, что тролли убили кого-то в сестрах Долли, а гномы разнесли круглосуточную гончарную лавку тролли Мела. Разрушили бронзовый мост и... Маркоу посмотрел вверх по улице. — Ты же только что пересек бронзовый мост, — заметил он. — Ну, так ведь говорят, — объяснил Доставль. — Понятно. Маркоу выпрямился. — Они, ну, те самые, не упоминали, хотя бы вскользь, что-нибудь этакое о гномах? — поинтересовался Дубинс. — Думаю, нам следует попытаться поговорить с дневной стражей по поводу ареста у Глиморда, — подытожил Маркоу. — У нас нет оружия, — напомнил Колон. — Лично я абсолютно уверен, что к убийству Крюка Молота у Глиморд не имеет никакого отношения, — заявил Маркоу. — Мы вооружены истиной, а значит, неуязвимы. — Ты скажи это стреле, которая влетит в твой глаз и выйдет через затылок, — посоветовал сержант Колон. — Хорошо, сержант, — согласился Маркоу. Тогда мы пойдем и вооружимся еще чем-нибудь.